Выходили парни петь и танцевать. Несся над долиной их веселый смех, над селением, над горами, собирая всех. Эй! Скрипка и сопилка вдруг, веселее, ребята, становитесь круг. Не робей, девчонки, парни, лин свои. Не сиди, маму, сюда, ближе подходи. Эй! Лишь один парнишка в стороне сидит, о своей любимой девушке грусти. А где ты, где ты, где тебя найти? Почему ты на грусти?